«Болотник», — сказал разведчик, поморщившись. «Жуткая тварь питалась кровью плотоядных деревьев, а корням болотных яблонь было все равно, какую плоть жрать. Вот и сейчас между деревьями и нечистью происходил натуральный обмен». Болотник швырнул рыбину под корни ближайшей яблони, после чего повернул безглазую башку в сторону людей и клацнул пастью. «Не стреляй», — сказал Данила. «Однажды наши убили такого в рейде, после чего в Кремле эпидемия началась, все колодцы оказались отравленными. Человек полста на тот свет ушло, прежде чем поняли, в чем дело. И моя мать среди них. Потом колодцы как-то сами очистились, но людей-то не вернешь». «Мои соболезнования», — сказал снайпер, опуская винтовку. «Думаешь, сородичи болотника отомстили людям?» «Похоже на то», — кивнул Данила. «Они с водой сильно дружны». Между тем с дерева упало несколько кровавых яблок. Одно тюкнуло болотника по плоскому грязному хвосту. Мутант заворчал, повернулся, ловко собрал пастью яблоки, после чего немедленно скрылся в тумане, откуда послышался глухой всплеск. «Пошли отсюда, место сильно поганое», — сказал Данила. «Здесь неподалеку площадь была, на которой без малого полтысячи лет назад Емельяна Пугачева казнили. С тех пор место заклятым стало. То дом просядет в болото, то в кулачных боях, что здесь проводили, кого-то насмерть забьют, хотя вроде и не били особо. А после войны болото вернулось и поглотило все, что можно, несмотря на то, что по водоотводному каналу проточная вода текла». «Ну ты прям историк!» — хмыкнул снайпер, забрасывая винтовку на плечо. — Пошли, что ли? — Обойдем маленько, — сказал Данила. — Малый Москворецкий мост болото сожрало, а чугунный вроде стоит до сих пор. Идти и вправду было недалеко, рукой подать, если б не бетонно-земляные завалы, которые приходилось преодолевать, а в основном обходить. И, конечно, принесенный ветром туман с болота — вонючий и плотный, словно кисель, сквозь который приходилось продираться почти вслепую, и в котором явственно слышалось подозрительное шуршание, словно миллионы крохотных ножек скребли по земле и остаткам асфальта крохотными коготками. «Бежим!» — заорал Данила. «Стальные скалопендры нас учуяли!» «Это что за хрень?» — на бегу выдохнул снайпер. «Сороконожка с непробиваемым панцирем», — пояснил разведчик. Сейчас они на максимально возможной для человека скорости огибали солидный участок рухнувшей стены. «Их тысячи в стае! Любую органику жрут! Боятся огня и воды! Черт, до моста бы успеть, пока не догнали!» Теперь они бежали по прямой, благо особо крупных препятствий под ногами не наблюдалось. Возможно, поэтому шуршание за спиной немного отдалилось. «Вот оно!» — наконец произнес Данила. «Мост!» Мост и вправду сохранился неплохо. Не иначе широченные быки поспособствовали. Однако, пробежав по нему несколько шагов, снайпер и Данила остановились одновременно. «А это что еще за кусок дерьма?» Метрах в 20 впереди, там, где заканчивались и мост, и туман, проступила желеобразная коричневая гора высотой в рост человека, перегородившая всю немалую ширину моста. Бугристое желе слабо колыхалось под порывами ветра, а вытянутая вперед дюжина трехметровых лужноножек слабо двигалась, ощупывая побитый бетон перед собой. «Придется искать другой путь», — быстро сказал разведчик. «Скалопендры все равно не отстанут. Теперь понятно, почему наши дальше водоотводного не ходят». «Ты на вопрос не ответил». «Котях это», — сказал Данила. «Название такое потому, что и с виду как дерьмо, и сделать с ним ничего нельзя. Думаю, охотится оно так, ждет, пока кто-то по мосту побежит, от кого-то спасаясь». «А почему сделать ничего нельзя?» «Стрелы в нем вязнут», — пояснил Данила. «Пули тоже. Бомбу кидал кто-то. Бесполезно, все равно, что в пруд с нечистотами. А приблизиться, что живое, тут оно шустрым становится. Чавк — и нет зверя. Слушай, может, побежали по набережной, а?» «Стало быть, нервный центр-то у него есть», — задумчиво проговорил снайпер. «Дай-ка мне свой вал. Так, а теперь кинь в него чем-нибудь». «Не стоит», — сказал Данила. «Желудочным соком плюнет, а отмыться нечем. В водоотводном тоже вода ядовитая». «Ты приказы не обсуждай, второй номер, а выполняй», — посоветовал снайпер. «Когда надо спросить совета, я спрашиваю, если ты заметил. Когда не надо, не спрашиваю. Кидай давай». Данила не стал спорить, тем более, что шуршание за спиной слышалось все явственнее. Он поискал глазами, чем выкинуть, нашел существенный кусок покореженных металлических перил, держащихся на честном слове, резким движением вывернул его из бетона и, надсадно крякнув, метнул. После чего сноровисто шлепнулся на живот. Котях плюется веером в направлении прилетевших подарков. Глядишь, основные слюни над головой пролетят. Но все же, что да как происходит на мосту, было интересно. Потому, рискуя зрением, Данила приподнял голову. Проследил, как перила, вращаясь в воздухе, спланировали чуть выше ложноножек и провалились внутрь. Чего? А хрен его знает, что такое котях. Дерево, животное или мутант какой, не поймешь. Дерьмо и дерьмо, одним словом. Вот внутрь этой кучи и провалились перила. Раздался смачный чавк. Котях, несмотря на кажущуюся медлительность, среагировал мгновенно. Посредине кучи разверзлось черное отверстие, из которого вылетел обратно перекрученный до неузнаваемости кусок металла. Вслед за чем раздалось негодующее шипение. Котях надулся, готовясь харкнуть смертью в обидчиков. Над головой Данилы раздалось несколько быстрых пшик, будто дождь пролился на горячую сковороду. После чего котях замер на секунду, словно соображая, что же такое произошло, и вдруг, так и не плюнув, начал медленно растекаться на сотни ложноножек. За несколько секунд внушительная гора концентрированного живого желе превратилась в огромную зловонную лужу. «Так и будешь валяться на брюхе в позе удивленной игуаны?» — поинтересовались сверху. Кто такая игуана, Данила не знал, но тем не менее намек увнял и быстро вскочил на ноги. И не только в намеке было дело. Из полосы тумана позади беглецов выплыл ковер стального цвета, покрывавший площадь около 10 квадратных метров. Ковер со скоростью быстро идущего человека плыл по земле, а за ним тянулся широкий след ядовито-зеленой слизи. «И за ними дерьмо тянется», — сплюнул снайпер. «Что за мир? Одна кровь и дерьмо. Похоже, пора сваливать, а то что-то не нравятся мне твои скалопендры», — договаривал он уже на бегу. Мост был слегка выгнутым, словно спинка довольного кота, с которой остатки котяха медленно стекали частью в водоотводный канал, частью на другой берег. Было видно, как высокая трава, которой коснулась мертвая плоть странного мутанта, съеживается и моментально чернеет. Снайпер бежал легко. Видно, что не только стрелять гораст, но и силой не обижен. Хотя по виду и не скажешь, особенно в пыльнике, что надежно скрывает от посторонних взглядов все, что под ним, в том числе и фигуру хозяина. Может, потому его и носит снайпер? В такой-то одежке сразу и не поймешь, кто перед тобой. А пока будешь раздумывать, пытаясь заглянуть под капюшон, скрывающий лицо, может быть, уже поздно. Котях растекся не слабо, лужа натекла метра 3 в диаметре, не меньше. Но снайпер перемахнул ее легко, словно перелетел в своем пыльнике, полы которого раскрылись на мгновение подобно крыльям. Данила же перепрыгнул, как учили, длинно, рыбкой, с выходом на руки и перекатом. Перекатился и зашипел от боли в раненом плече. Забыл в горячке. «И что ты все то кувырком, то перекатом? Проще надо быть, естественнее», — сказал снайпер, оборачиваясь назад и с удивлением отмечая, как первые сороконожки, ткнувшись в остатки плоти котяха, превратились в черные скрюченные запятые. Остальной ковер откатился назад и замер, видимо, соображая, как преодолеть неожиданно возникшее препятствие. «Учили так», — буркнул Данила, прислушиваясь к организму. «Вроде липкое да теплое не потекло по руке. Значит, повезло дважды, и от скалопендр спаслись, и не придется по новой живое мясо перешивать». «Переучивайся», — сказал снайпер. «В бою твои фокусы никого не удивят, А автомат лишний раз долбанешь об землю магазином, как пить дать. И считай, что без оружия остался. Держи и береги его. Тогда он сбережет тебя. И пошли отсюда побыстрее, пока коврик не сообразил, как ему до нас добраться». Данила крякнул про себя, принимая автомат обратно. Получается, снайпер все просчитал заранее, потому и не вернул вал до своего прыжка, с двумя стволами через лужу перелетая. А ведь он прав, с такой машинкой кульбиты лучше не делать, как и с раненым плечом, кстати. Они шли по заросшей травой тропе, которая, если Данила ничего не напутал, когда-то называлась Пятницкой улицей. «Слушай, ты же только что убил большой кусок дерьма», — продолжил за разведчика мысль снайпер. «И что в этом такого? Согласись, что мертвое дерьмо гораздо лучше, чем живое». «Но как ты узнал, куда стрелять?» «Все очень просто», — ответил снайпер. «Если тварь большая и у нее есть ложноножки, значит, у нее должен быть, если не мозг, то хотя бы ганглий, нервный центр или, на худой конец, ядро, который при раздражении должен как-то среагировать. И?» «Что и? Пасть разинет, стреляешь в пасть, глаз откроет в глаз. А если ничего не разинет и не откроет, тогда стреляешь, куда интуиция подскажет. Все, второй номер, хорош трепаться, а то еще какую-нибудь тварь проглядим». Некоторое время они шли молча, но вокруг было тихо, и снайпер первым нарушил молчание. «Знаешь, что я думаю?» — негромко сказал он, вглядываясь в развалины по обеим сторонам дороги, словно плащами, накрытые нанесенной землей и поросшие стволами деревьев. «Что? Такое впечатление, что вся планета в этом времени воюет против людей. Деревья плотоядные, мутанты, роботы, человекообразные. А что говорили те, кто был здесь до тебя? Что здесь в будущем?» «Благодать», — пожал плечами снайпер. «Ни мутантов, ни роботов, ни растительных кровопийц, вообще ничего. Курорт. Трава, холмы на месте этих развалин, тишина. Вода в реках чистая, воздух, хоть пей его. Похоже, отдыхает в будущем планета от человечества». Данила почесал в затылке. «Думаешь, мы во всем виноваты?» «А кто ж?» — хмыкнул снайпер. «Вот она и мстит вам, но это все лирика. У планеты свои дела, у нас свои». Разведчик невольно поежился. По эту сторону водоотводного не был никто в Кремле. И не помнил он, чтоб кто-то из отцов или дедов сюда хаживал. Москворечье — гиблое место испокон веку, откуда не возвращаются. Здесь, по обе стороны Пятницкой улицы, развалины были относительно невысокими, не то что по ту сторону чугунного моста, что осталось за спиной. Оттого и жуть пробирает, словно брустверы сплошные с двух сторон навалены, из-за которых удобно что камень кинуть, что метательный нож, что мысль поганую, если шам за ними засядет. И дороги другой нет, начнешь путь искать, да по развалинам шариться, того и гляди, ноги себе переломаешь. Данила трусом не был, но идти на верную смерть было как-то не по себе. Если б не снайпер, ни в жизнь не полез бы сюда. А тому хоть бы что. Осмотрелся, винтовку на сгиб локтя пристроил и пошел себе, огибая ямы и ползучие кусты, что охотятся за мелкими насекомыми, но при случае сообща не прочь отловить за ногу и крупную добычу. С полкилометра они отмахали без приключений. Данила лишь озирался по пути, то и дело ожидая нападения, но вроде все было спокойно, пока слева не показалось круглое здание, напоминающее головную башню боевого робота Аконкагуа-5А, виденного только в учебнике. И век бы его не видеть. По верхней части здания, сохранившегося на удивление хорошо, шла надпись «Мерополи». Дальше отсюда не видать. Что здесь было до последней войны, Данила не помнил. Окрестности Кремля знал как свои пять пальцев, хоть ночью под ними карту нарисует. А дальше за водоотводным без понятия. Пятницкая улица всплыла в памяти, и все. Да и на кой помнить про край земли, если все равно туда никогда не попадешь? А вот попал, и что здесь к чему, неведомо. Под наполовину отвалившейся надписью имелись окна в 4 человеческих роста высотой. Или двери. Кто ж теперь разберет, что это было? В одной из дверей торчал остов танка, въехавшего туда задом, да так и оставшегося там навеки. Казалось, будто полусгнившего монстра захватили в плен заросли вьюна, что оплели здание, словно щупальца сухопутного осьминога. К проржавевшей пушке танка были подвешены два обвисших паутинных кокона с выпирающими из них костями, но не белыми человечьими, а словно выточенными из стали. «Метрополитен», — тихо сказал снайпер, — «по-моему, какая-то кузнецкая, если мне маразм не изменяет». «А это что, на танке?» — так же тихо спросил Данила. «Без понятия. Но, похоже, сейчас узнаем. Давай-ка сюда».